Рынок труда. Прокачай своего персонажа. Рынок труда — это то же самое поле битвы спроса и предложения, только товар здесь. Это твои навыки, знания и время. Представь свою карьеру как в RPG. Твои навыки — это дерево талантов, а образование и курсы — это квесты, за которые ты получаешь очки опыта. В этой игре есть спрос на навыки. Компании постоянно нуждаются в специалистах. Сейчас огромный спрос на IT-специалистов, аналитиков данных, диджитал-маркетологов. Людей с такими навыками не так много, поэтому им готовы платить высокие зарплаты. Предложение навыков. Это количество людей, которые умеют делать определенную работу. Например, людей с дипломом юриста или экономиста очень много, поэтому конкуренция в этих сферах выше, и начинающим специалистам сложнее найти высокооплачиваемую работу. Примеры из жизни наших героев. Артем, 23-летний программист, очень востребован. Цифровизация идет полным ходом. Всем нужны приложения и сайты. Спрос на его навыки огромный. Настя, 18-летняя студентка, которая хочет стать учителем, понимает, что спрос на ее профессию стабилен, но зарплаты часто регулируются государством и не всегда успевают за рынком. Максиму, которому 14 лет, стоит уже сейчас задуматься, какие навыки прокачивать. Изучение программирования, иностранных языков, дизайна или даже умение хорошо писать и общаться — софт-скиллы. Это как вложение очков опыта в перспективные ветки развития, которые в будущем принесут больше золота. Твоя карьера — это стратегическая игра. Важно не только получить диплом, пройти основной квест, но и выполнять побочные задания, проходить стажировки, работать над пэт-проектами, заниматься фрилансом. Этот практический опыт часто ценится работодателями даже больше, чем оценки. И помни, чем более редкие и востребованные у тебя навыки, тем выше твой потенциальный доход. Когда экономика растет на рынке труда, все относительно спокойно. Компании нанимают людей, зарплаты растут, но иногда вся система начинает лагать. Наступают экономические кризисы.